И сразу же вслед за этой мыслью пришла другая, не имеющая ничего общего с первой. Мне и интересно было перенестись обратно в таверну, где Шекспир говорил о своей детской дружбе с Хью Ферном и о том, как они одновременно уехали из Уорикшира, чтобы разбогатеть. А еще было упоминание об огоньерстве, охоте на олень. К этому времени у меня оставалось мало сомнений в том, что Шекспир был великий человек, чьей славе и творением суждено было пережить его бренное земное существование на много лет. Я задавался вопросом, не подумал ли кто-нибудь о том, чтобы собирать крупицы его биографии, материалы жизни Шекспира, в забаву и поучение грядущим поколениям. Еще я спрашивал себя, не является ли Энн Ревилл тем, кто должен сделать эту работу? И кто в процессе увековечивания великого человека и сам может погреться в отраженных лучах славы? Поглощенный этими мыслями, этими мечтами о земной славе, я вдруг понял, что совершенно не слежу, куда иду. Завороженный Меркуцу, а затем перспективный писатель о Шекспире, я 3 или 4 раза повернул и теперь заблудился. Где бы я ни находился, это место было довольно далеко от оживленной Корнмаркет, далеко от шума, света и людей. Вместо нее я стоял в темном закоулке между рядами высоких стен. Под ногами была плотно утрамбованная земля, не мостовая. Над головой чернела полоска ночного неба, на котором мерцали звезды. Слабый ветерок подкрался ко мне по аллее и заставил вздрогнуть. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что в стенах чернели немногочисленные высокие окна. Я подобрался к ближайшей стене. Ее нижняя часть была увита каким-то ползучим растением. Она была мертвым на ощупь, как будто осталась еще с прошлого года. Похоже, я стоял за одним из колледжей, точнее, между двумя. Стены скорее напоминали замок или дворец, чем место учения. Интересно, каково это — учиться? Я представил себе, как шкалеры в высоких башнях в окружении книг и рукописей проникают в секреты мироздания или обращают взор внутрь себя. Эти возвышенные размышления были прерваны странным шаркающим звуком за моей спиной. Я стал прислушиваться. Это оказались чьи-то шаги. Несколько пар ног нерешительно двигались по земле, сопровождаемые прерывистым шепотом. Я снова вздрогнул, хотя в этот раз ветра не было. Шаркающий звук перемещался по направлению ко мне с той стороны, откуда я только что пришел. Честные жители Оксфорда? Возможно, хотя если они были честными жителями, зачем было шептаться и красться по темной аллее, вместо того, чтобы сидеть, удобно устроившись у себя дома, или пить пиво в трактире? Честные? Я так не думал. А подумал я, что лучше бы мне улизнуть. Не желая идти вперед, так я не представлял, что ждало меня там, я огляделся в поиск укрытия. К счастью, стену с одной стороны поддерживали толстые каменные ребра, отчего это место еще больше походило на крепость. Темнота естественным образом сгущалась у основания этих подпорок, и я вжался туда, где ближайший из них соединялся со стеной. Оглянувшись на проход, где в окружающей тьме образовался просвет и откуда доносилось шарканье, я различил неясное скопление теней. 3 или 4. Они распадались и заново сливались в единую массу. Единственное, в чем можно было быть уверенным, — это то, что они приближались. Я воспринимал это скорее слухом, нежели зрением. Ночь была безлунная, лишь слабо мигали звезды. Несмотря на то, что я мог видеть так мало, что-то в их внешности уже внушало мне страх. Я говорю не о страхе столкнуться на улице после наступления темноты с какими-нибудь негодяями, которые отнимут ваш кошелек. А если вам действительно не повезло, то и лишат вас жизни. Это, так сказать, разумный страх. То, что я испытывал сейчас, лежало гораздо глубже, оно возвращало в детские кошмары. И кошмар становился тем хуже, чем ближе вырастали тени.